«Граф, вы запамятовали, что неприлично так пристально смотреть на девушку», — холодно заметила Дарья. «Даже если она красива», — Дарья поперхнулась и закашлялась. «Ты в своем уме?» — вдруг выпалила она. «Мы уже на «ты», что тебе в драгуне совсем память отшибла?» Щеки девушки вспыхнули. «Да», — солгал я, пытаясь угадать, чем же Воронцов ей так не угодил. «Ну, знаешь ли», — Дарья взяла себя в руки. Она вытерла края алых губ салфеткой и потребовала: «Принеси лучше чаю». «А ты запамятовала, что неприлично так говорить с графом?» — парировал я и с места не сдвинувшись. «Ты...» — девушка чуть не задохнулась от гнева. «Барин, барыня, я чайку вам заварила». Евдокия вошла в гостиную с двумя дымящимися чашками на подносе. Помимо них она прихватила пару пирожных. «Спасибо, Евдокия», — поблагодарил я. Кухарка неуклюже поклонилась, поставила угощение на стол, забрала грязные тарелки и быстро ушла. Ничего не говоря, Дарья принялась за пирожное. «Пожалуй, впервые я видел, как кто-то настолько злобно поедает десерт. Итак, о чем же просил тебя Петр?» «Раз уж Дарья первой перешла на «ты», возвращаться к более официальной манере общения мне не хотелось. «Ты должен проводить меня в монастырь», — гостья старательно делала вид, что происходящее за окном интересует ее куда больше, нежели то, что творится в гостиной. «Прямо-таки должен», — Петр так сказал. «Я решил не спорить, все же лучше вернуть должок Нечаеву за нашу с князем несостоявшуюся дуэль, но просто так согласиться мне показалось скучным. Не рановато ли тебе в монастырь?» Дарья вновь изменилась в лице. Она посмотрела на меня настолько зло, словно могла этим взглядом убить на месте. Шутку девушка явно не оценила. «Мужской монастырь, где ты, по твоим же словам, в одиночку разделался с сектантами Великого Полоза», — отчеканила она. «Я, если ты не заметил, девушка, монахи не хотят меня пускать. Ты думаешь, они изменят свое мнение, если я попрошу?» «Нет», — призналась она, — «но Петр сказал, что ты что-нибудь придумаешь. Он от чего-то крайне высокого о тебе мнения, на мой взгляд, совершенно незаслуженного». «Вот значит как, так ты отказываешься?» Дарья доела и встала из-за стола. «Так я и думала». Она уже собралась уходить и направилась к двери. «Предпочитаешь подождать меня на улице?» — спросил я. Дарья не ответила, лишь фыркнула и вышла во двор, разминувшись в дверях с удивленным Прохором. «А она что тут делает?» — шепотом спросил у меня он. «У нас общее дело». Я не желал посвящать помощника в детали. «С графиней Полянской?» — вытаращил глаза Прохор. «У вас, у меня. А что тебя так удивляет?» «Дыка наш вас терпеть не может, как и вы ее». «Отчего же?» — прямо спросил я и напомнил. «У меня с памятью проблемы, забыл, виноват, запамятовал», — признался Прохор. «Ну, барышня эта была обручена с вашим старшим братом, Алексеем, но тот отдал Богу душу еще до свадьбы. Тогда она была обещана второму вашему брату, Глебу, и он тоже помер, упокой их обоих Господь. За это графиню в народе прозвали черной невестой, мол, всяк ее жених умрет. Потом в пожаре сгинуло все имение Полянских. Почитай, вся семья сгорела. Дарья Сергеевна одна одинешенька осталась. Ее приютил дядя по матери, граф Бобринский. Он предложил вам жениться на девице, но вы сказали, что брезгуете, простите, донашивать за братьями». Воронцов, скосив глаза, я посмотрел на себя в зеркало и удрученно выдохнул. «Ну что ты за мудак-то такой, а? Неудивительно, что Дарья так на меня смотрит». Невольно я вспомнил еще одну девушку, а именно, дочь графа Бобринского. Мы весьма приятно провели время, по крайней мере до того момента, как она ударила меня. «Прохор, а как у меня вообще с делами амурными?» «С какими?» — не понял он. «Ну, какие мне женщины нравятся, барин?» Прохор с трудом спрятал улыбку в усах. «Вам, окромя вас, никто не нравится». Ожидаемый ответ. «Значит, у меня нет невесты?» «Нет», — покачал головой Прохор. «Никак не остепенитесь вы, все по балам мотаетесь, да по девкам». «Ну, хоть по девкам», — задумчиво протянул я. «А по кому ж еще?» — вскинул кустистые брови Прохор. «Ни по кому», — отмахнулся я. «Сходи на конюшню и скажи Демитке, чтобы коня седлал». «Будет исполнено», — тут же засуетился Прохор. «Токмо можно я сначала травки Евдокии отдам, за которыми она меня в деревню посылала. Ну, отвары делать для вашей гости?» Последнее слово мужчины пропитывало пренебрежение. Он никак не желал мириться с тем, что под одной крышей с его барином теперь имеется цыганка, о чем незамедлительно напомнил. «Барин, бога ради, лучше за Дарьей Сергеевной приударьте, чем за этой. Мало того, что от цыган добра не жди, так коли она вас соблазнит, потом к доктору ходить замучаетесь. «Прохор, у тебя дела», — напомнил я. «Да-да», — вздохнул мужик и поспешил на кухню. «Я же поднялся к себе, порылся в шкафу и достал оттуда подходящую одежду. Простые брюки, чистую сорочку и жилет. Немного подумав, сунул за пояс кинжал, который взял у сектантов в качестве трофея. Пока таинственная магия печати не подчиняется мне в полной мере, лучше озаботиться оружием посерьезнее, но это подождет». Когда я вышел на улицу, то Демитка уже подвел к крыльцу демона. Дарья сидела верхом на своей пегой лошадке и смотрела куда угодно, но не на меня. Что же, я бы на ее месте еще и в морду бы себе дал. Ох, и сложно мне с ней придется. Едва я сел в седло, девушка поскакала вперед. Красивая барыня не в духе, Демитка посмотрел девушке вслед. Типа того, вздохнул я и поскакал следом. Демон без труда догнал лошадь Дарьи, и мы поехали рядом. Узнав правду об отношениях прошлого Воронцова с Полянской, я не знал, с чего начать разговор. Моей вины в случившемся нет, но все же меня не покидало неприятное ощущение. Дарья тоже молчала и смотрела только вперед. Мое общество было ей неприятно, и никто не вправе винить ее за это. Но, следовало отдать девушке должное, поначалу она вела себя более чем достойно. На мой взгляд, Воронцов такой вежливости не заслуживал. Если первое время меня тяготил тот факт, что я занял чужое тело, то с каждой новой страницей биографии графа эта тягость слабла. Мы преодолели большую часть пути, прежде чем я решил начать разговор. «Дарья, прости за грубость, я не хотел тебя обидеть. За какую из обид ты просишь прощения?» Она все же взглянула на меня. Красивые серые глаза девушки покраснели отнюдь не от ветра, но она держалась и не позволяла мне увидеть ее слез. «Пожалуй, за все. Понимаю, в это сложно поверить, но я почти ничего не помню». «Очень удобно», — иронично заметила Дарья. «Прошлого Воронцова больше нет. Сейчас перед тобой совершенно другой человек. И ты хочешь, чтобы я в это вот так просто поверила? Я не прошу верить мне. Ты увидишь все сама, со временем». Дарья немного помолчала, но все же сказала: «Если бы я сегодня не увидела, как ты готовишься для слуг, то ни за что бы не дала тебе второго шанса. Но ты действительно изменился, Михаил. Причем в лучшую сторону. Посмотрим». Впервые с нашей встречи улыбка девушки выглядела искренней, хоть и довольно скупой. Мы немного помолчали. «И все же, что тебе понадобилось в мужском монастыре?» Не выдержал я. «У меня нет права раскрывать тебе детали», — уклончиво ответила Дарья. «Лучше ты расскажи мне, что было в монастыре», — попросила она. «Это важно». Я не стал тратить время на бессмысленные расспросы и во всех подробностях рассказывал о своих приключениях. Мы миновали лес и подъехали к монастырю. Ворота и в этот раз оказались закрыты. Правда, стоило постучать, как небольшая дверца открылась, и на пороге появился седой монах. Не произнося ни слова, он склонил голову в знак приветствия. «Добрый день», — поздоровался я. «Я граф Воронцов, вы меня наверняка помните. Я освободил монастырь от сектантов». Монах снова кивнул. «Нам бы хотелось осмотреть монастырь». Перешел я сразу к делу. Монах покачал головой и указал взглядом на Дарью. «Говорила же», — скривилась она. «Можем мы увидеться с настоятелем?» — попросил я. Жестом велев нам подождать, монах закрыл дверь. Дарья сразу же нахмурилась. «В чем дело?» — не понял я. «Он будет говорить с тобой только потому, что ты мужчина», — пояснила девушка. «Это несправедливо. Мне же сразу дали отворот поворот. На всякий случай напоминаю, это мужской монастырь. Думаю, окажись мы у женского, то поменялись бы ролями. А так, у тебя весьма прогрессивные взгляды для этого времени», — оценил я. «Жаль, что немногие их разделяют». За дверью послышались шаги. Она открылась, и перед нами предстал настоятель, тот самый священник, который отказался приходить в поместье. «Отец Иоанн», — начало было Дарья, но старик жестом просил ее замолчать. Он смотрел только на меня. «С чем пожаловал, граф?» «Нам нужно осмотреть подземелье, где вас держали сектанты. Служба сыска уже все осмотрела», — холодно произнес настоятель. «А вдруг они чего-то не заметили?» Не сдавался я. «Они все осмотрели», — стоял на своем упрямый старик. «И все же мы хотели бы. Ты спас многих, посему можешь войти и покаяться», — чуть смягчился Иоанн. «Но только ты. Обитель сия — мужской монастырь. Женщинам сюда входить нельзя. Я же говорила, у меня распоряжение от...» Дарья достала из-за пазухи бумагу с красной печатью и протянула старику, но тот жестом отвел документ в сторону. «Мне нет дела до мирских инстанций», — строго произнес он. От этого могут зависеть жизни людей. Даже такой аргумент Дарья настоятель встретил отказом. Жизни людей в видении Бога. Значит так, я уже понял, что добром нам ничего не добиться. Или ты пускаешь нас внутрь, или в лесу этом случится пожар. Почему это он случится? Не понял отец Иоанн. Потому, что кое-кто не уважает графа, включил я прежнего Воронцова. Пусти нас внутрь, или слово даю, к утру вокруг только угли останутся. Ты не посмеешь. Настоятель побледнел. Хочешь проверить? Я встал напротив него и смерил взглядом сверху вниз. Ты и без того грешен, граф, покачал головой отец Иоанн. Зачем еще один на душу взять хочешь? Я хочу защитить своих людей. А что до грехов? Одним больше, одним меньше. Несколько секунд мы с настоятелем играли в гляделки, после чего он все же сдался и отступил. Будь по-твоему, но женщина должна покрыть голову и прикрыть срам. Отец Иоанн взглядом указал на обтягивающие брюки Дарьи. Я, запальчиво начала девушка, но я будто невзначай легонько задел ее плечом, сбив с мысли. Она все сделает. Мое обещание в глазах настоятель возымело большее влияние, нежели слова спутницы. Отец Иоанн кивнул и пустил меня внутрь. Он сделал знак одному из монахов, и тот быстро принес Дарье два куска черной ткани. Один она нехотя повязала на манер платка, а другой обмотала вокруг осиной талии. Доволен, уже не первый раз за сегодня меня обжег взгляд серых глаз. Ты хотела попасть внутрь, ты попала, я развел руками. Чего жалуешься? Девушка недовольно поджала губы, но быстро спросила шепотом. А ты бы правда поджег лес вокруг? Нет, конечно, так же тихо ответил я. Кто я по-твоему? Теперь даже не знаю, призналась Дарья. Покажешь, где тут сектанты прятались. Под строгим взглядом отца Иоанна я повел девушку в часовню. Здесь уже успели навести порядок. Все стояло на своих местах, а несколько монахов занимались реставрацией икон. Они хмуро покосились на Дарью, но ничего не сказали. Когда мы приблизились к алтарю, настоятель напрягся, но все же не стал препятствовать. Безбожники тут все равно все осквернили, только и вздохнул он. Мы теперь новую часовню сладим. Проходите, но головы склоните, потребовал он. Ни я, ни Дарья спорить не стали. К счастью, монахи еще не успели завалить подземный лаз. Мы спустились внутрь. Иоанн за нами не последовал. Остался наверху, но на всякий случай осенил нас крестным знамением. Внизу было все так же жутко. Я взял со стены факел. Видимо, в монастыре не пользовались кровью полозов, предпочитая обычные источники света. Но даже факел лучше, чем ничего, не придется блуждать в потемках. Теперь, когда сектанты умерли, внизу не осталось никакой серости, только мрак подземелья. От лежавших здесь мертвецов уже избавились, как и от всяческих следов присутствия сектантов. Свидетелями недавних событий остались лишь голые земляные стены. Сначала мы осмотрели место, где держали монахов, а потом я отвел Дарью туда, где стоял алтарь великого Полоза. Тут спутница забрала у меня факел и начала внимательно осматривать пол. «Что ты ищешь?» Я неотступно следовал за ней, то и дело заглядывая через плечо. «След», — тихо ответила Дарья. «Чей? Червя?» Она опустилась на колени и провела кончиками пальцев по земле, которого хотели твоему конюху скормить. «Проклятие! Натоптали, бездари! Не служба сыска, а служба порчи улик. Может, они сами уже все осмотрели?» Предположил я, гадая, кем же является моя спутница, что так бронит местных блюстителей правопорядка. Осмотрели, да только не знали, что нужно искать. Дарья продолжила исследовать пол. Секретные материалы не каждому в руки дают, поэтому я и здесь. Мы, поправил я. Дарья никак не отреагировала на мои слова. Она припала к стене и принялась ковырять пальцем мягкую глину. Нашла, выдохнула девушка. Проклятие, это плохо. Почему? Как я ни старался, так и не смог разглядеть то, о чем она говорила. Есть, чем взрыхлить. Да, вытащив из-за пояса кинжал сектантов, я перехватил его за лезвие и протянул девушке рукоятью вперед. Что за дела у вас с Нечаевым? Зачем он просил тебя сюда приехать? Дарья молча повернулась, чтобы взять оружие. Откуда это у тебя? Севшим голосом поинтересовалась она, пропустив мои вопросы мимо ушей. Трофей, так же тихо ответил я. А что? Такие вещи лучше уничтожать. Дарья все же взяла кинжал и принялась ковырять землю. Вверх пополз, пробормотала она, к людям. А зачем? Чтобы заразить. Едва заметный проделанный небольшим червем тоннель уводил вперед и вверх. Дарья выпрямилась и с тревогой посмотрела на меня. Дело плохо. В моей голове роились десятки вопросов, но все они мигом оказались на втором плане. «Насколько плохо?» – спросил я, уже читая ответ в ее серых глазах. Наверху кто-то пронзительно закричал. «Семь! Червь! Семь монахов!» Настоятели и еще трое мужчин в мирской одежде собрались у небольшого домика, все бледные и напуганные. Несколько человек читали молитвы, остальные крестились. Что случилось? Я обогнал Дарью и оказался на месте первым. «Кольку убили», – пролепетал один из мужиков в простой рубахе с засученными рукавами. На его одежде виднелись опилки, а от него самого пахло древесиной. Красный нос и опухшее лицо не слишком-то подходили образу монаха. «А ты еще кто?» Я недоверчиво покосился на мужика. «Это Степан», — вмешался настоятель. «Он с друзьями иногда помогает нам по хозяйству. С нижних вяток мы, барин», — шмыгнул носом Степан. Название, судя по всему, деревни, мне ни о чем не говорило, да и не имело никакого значения. Мужики казались простыми работягами и никак не походили на преступников. С другой стороны, мой опыт расследования ограничен парой просмотренных когда-то криминальных сериалов. Сюда бы следователя какого, никому не входить, монастырь не покидать. Дарья деловито протиснулась между мужчинами и сразу же вошла в помещение. Один из монахов, самый молодой, с редкой светлой бородкой, хотел остановить ее, но отец Иоанн жестом попросил его не вмешиваться. Я прошел в небольшой деревянный домик следом за спутницей. Пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о низкий дверной косяк. Мы оказались в трапезной. Светлое помещение, большой деревянный стол, длинные скамьи по бокам. На серенькой скатерти стояли простые глиняные миски, рядом деревянные ложки. Из угощения успели подать только хлеб и овощи. Судя по запаху, за небольшой перегородкой что-то горело. Мы с Дарьей прошли туда и увидели окровавленную печку, рядом с которой лицом вниз лежал худощавый мужчина. Под несчастным растеклась внушительная лужа крови, которая еще не успела потемнеть. Рубаха на спине оставалась чистой, значит, рана где-то спереди. Аккуратно, чтобы не наступить на кровь, Дарья приблизилась к жертве. Она немного повернула мертвецу голову и без всякой брезгливости осмотрела вспоротое горло. Следов драки нет, убили со спины. Тело не успело остыть, девушка озвучивала факты скорее для себя, чем для меня. Дарья энергично выпрямилась и медленно обвела внимательным взглядом комнатушку. Горло перерезали одним движением. Использовали нож, но его нигде нет, как и следов боя, задумчиво пробормотала она, изучая нехитрое убранство кухни. Убийца или очень скрытный, или жертва не ожидала атаки. «Да ты настоящий сыщик», — отметил я вовлеченность девушки. «Читаю много детективов». Дарья прошла мимо меня и вышла в трапезную. «А если серьезно, я осмотрел труп, но не заметил ничего, что могло бы укрыться от глаз девушки». «Потом», — коротко ответила Дарья, полностью сосредоточенная на случившемся. Нечаев как знал, что тут происходит. У него такая работа, обыскав все шкафы, заглянув под стол и изучив каждую трещину в досках пола, моя спутница, наконец, немного успокоилась. «И кем он работает?» Этот вопрос не давал мне покоя с тех самых пор, как я узнал Петра. Расскажет сам при случае. Дарья не спешила удовлетворять мое любопытство. «У меня нет права разглашать такую информацию. Извини, тащить меня в монастырь, где орудует маньяк, у тебя право есть, а ввести в курс дела – нет. Никто тебя не тащил, ты сам согласился помочь. А ведь она права. Я вызвался сам, чтобы отдать долг Нечаеву. Туши». Дарья вдруг оказалась рядом, взяла меня под руку и придвинулась вплотную. «Уверена», — зашептала она, почти касаясь теплыми губами моего уха, «убийство произошло из-за нас». Я кивнул. Едва ли Нечаев обладал даром предвидения. Скорее всего, наш неожиданный визит спровоцировал определенные события. Но какие, и откуда взялся убийца? Я повернулся, чтобы спросить об этом Дарью. Она задумалась о чем-то своем и не успела отстраниться, так что наши губы едва не соприкоснулись. «Ты чего?» – девушка отпрянула. Ее щеки вспыхнули. «Ты говорила, что мы ищем червя». Я удержал Дарью за локоть и притянул ближе, чтобы она могла услышать мой шепот. «С каких пор черви орудуют ножами?» «С тех самых, когда заражают человека. Что это за твари такие?» «Они связаны с полозами, их личинки», – кивнула Дарья. «Они могут ментально воздействовать на человека, внушать мысли о силе и могуществе. Если жертва слаба духом, то паразит проникает внутрь и подчиняет себе тело. В результате он получает силу и способность психически влиять на окружающих, развращать их, обращать в свою веру, веру в великого Полоза, я поморщился, в огромного червяка, великий Полоз, не червь, по крайней мере, мы так считаем, а кто он тогда, и кто это мы, о великом Полозе нам мало что известно, неохотно призналась Дарья, а кто такие мы, тебе расскажет Нечаев, если сочтет тебя достойным, а если нет, лучше, чтобы счел, во взгляде Дарьи что-то неуловимо изменилось, для тебя же лучше, единственное, что я понял из ее слов, девушка ничего не расскажет мне про Нечаева и организацию, в которой они состоят, об этом придется поговорить с Петром лично, а для этого нужно выбраться из монастыря, где орудует маньяк, живым и, желательно, здоровым. Какая цель у зараженного? Я решил сменить тему и сосредоточиться на происходящем, обратить как можно больше людей в свою веру, с готовностью ответила Дарья. А зачем? Секта червя преследует множество целей, уклончиво ответила девушка. Но в нашем конкретном случае, думаю, личинка хочет переродиться. Ты убил взрослую особь, создал угрозу, так что эта тварь стремится вырасти и дать тебе отпор. И как она это сделает? Я вспомнил небольшого червяка, которого лысый сектант пытался скормить Демитке, в голове не укладывалось, как такая мелкая зараза может вырасти в гигантского Полоза. Сколько же надо сожра, я не договорил, так как понял, что сам ответил на свой же вопрос. Дарья мрачно кивнула, подтверждая мою догадку. «Зараженный будет есть других людей», — тихо произнесла она. «Этого не тронул, потому что боялся, что помешают. Когда они питаются, то уязвимы. Сначала убьет всех, а потом уже наестся вдоволь. Теперь понятно, почему личинку хотели дать Демитке, он большой и здоровый. Умом, конечно, слаб, но червяку все равно, раз он подчиняет себе сознание. А такой пастью, как у моего конюха, можно много чего сожрать. А что тут забыли сектанты? Неужели маленький монастырь так важен, когда в земли приходит Полоз? Некоторые начинают сходить с ума и поклоняться ему. Если он подчинит чье-то сознание, то появляется секта, она ведет скрытную деятельность и разрастается. Монастырь достаточно уединенное место и хорошо для этого подходит. Скорее всего, сектанты рассчитывали завладеть одеждой монахов и таким образом втираться в доверие к людям. Я уже не говорю о службах, на которых они могли бы напрямую воздействовать на открытые разумы паствы. Вот же хитрые сукины дети, я покачал головой. Значит, кто-то из деревенских мужиков сектант, не обязательно, с сожалением сообщила Дарья, личинка может воздействовать на кого угодно, поддаться может любой, если его воля недостаточно крепка, монахов держали в плену, если кто-то сломался, то убийцей может быть каждый, закончил я ее мысль, и мы не уйдем отсюда, пока во всем не разберемся, решительно заявила Дарья и направилась к выходу, и как нам узнать зараженного, я остановил ее в дверях, пока он не начнет есть других, никак, тогда не отходи от меня ни на шаг, мне не хотелось, чтобы девушка пострадала. Я сама могу о себе позаботиться. Дарья раздвинула легкую накидку, под которой у нее имелся компактный двуствольный пистолет. Поправив одежду, она толкнула дверь и вышла на улицу. Первое, что мне бросилось в глаза, людей вокруг стало значительно меньше. Нас дожидались только два монаха и отец Иоанн. Второе, трое крестьян ковыляли к воротам вместе с пожитками и инструментами. «Куда собрались?» – строго спросила Дарья. По хатам, хмуро отозвался Степан, которого я узнал по красному носу. Никто никуда не уйдет, пока я не скажу. В голосе Дарьи зазвенела сталь. Сейчас она полностью преобразилась и выглядела совсем иначе, нежели увлеченная книгами Тихоня. У нас своих господ хватает, чтобы еще других слушать, отмахнулся идущий рядом со Степаном мужик. А ну повтори, я схватил мужика за грудки и ко всеобщему удивлению приподнял над землей одной рукой. Не знаю, откуда в худощавом теле Воронцова такая сила, но она пришлась очень кстати. Барин, прости, тут же залепетал мужик. И ты, барыня, прости нерадивого, от волнения ляпнул. Это священное место, вмешался Иоанн, никаких склок, ага, исключительно кровопролитие. Я разжал пальцы, и мужик плюхнулся на пятую точку. С работягами все понятно, а где остальные монахи? Я отпустил их в келье. Иоанн молитвенно сложил руки. Они молятся за упокой невинно убиенного Николая. Как бы им самим не пополнить список невинно убиенных. Они, с мыслей меня сбила решительно направившаяся к воротам Дарья. Девушка подошла к створкам, достала невесть откуда узкий стилет и полоснула себя по правой ладони. Не успели капли крови упасть на землю, как моя спутница плотно прижала руку там, где створки ворот сходились вместе. Губы Дарьи быстро и беззвучно зашевелились. Кровь, вытекавшая из-под ладони, вдруг ожила и сформировала правильный круг. Стоило девушке убрать ладонь, как под той сформировались кровавые символы, которые вспыхнули и тут же застыли, словно восковая печать. «Никто не выйдет, пока я не сниму чары», — выдохнула заметно побледневшая Дарья. «Ведьма!» — совсем по-женски взвизгнул один из мужиков. Он и два его товарища шарахнулись в стороны, а потом одновременно спрятались за тщедушного отца Иоанна, будто тот мог защитить их от чего угодно. «Кто дал тебе право осквернять это место?» — строго спросил Дарью настоятель. «Государь-император», — в руке девушки снова появилось то самое письмо, которое она показывала у ворот. «Все, что я делаю, совершается исключительно во благо Великой Российской империи. И у тебя есть дозволение творить магию на крови?» Письмо не слишком-то впечатлило отца Иоанна. Дарья вдруг отступила назад. Ее плечи сникли. «Нет», — тихо произнесла она, — «я еще не обучалась в академии. Колдовство без дозволения митрополита недопустимо», — замотал головой один из монахов, стоявший по правую руку от Иоанна. Он сделал шаг в направлении Дарьи, но я заступил ему дорогу. Секунду, знания, которые никогда прежде не пригождались мне в жизни, вдруг всплыли в памяти. А разве в Российской империи не император является главой церкви? По недовольным взглядам монахов и настоятеля несложно было догадаться, что так оно и есть. Но дозволение должен дать митрополит, упрямо заявил Иоанн и из-под лобья посмотрел на Дарью. «Я поставлю вашего опекуна в известность. Посмотрим, как праведный граф Бобринский отреагирует на подобные выходки. Решим все вопросы позже», — заверил я окружающих. «А теперь соберите всех в часовне. Думаю, нам нужно будет поговорить с каждым, чтобы найти виновника». Настоятель монастыря несколько секунд сверлил меня взглядом, но потом скупо кивнул. Жестом пригласив монахов следовать за собой, он направился вглубь монастырской территории. Сельские мужики же, пятясь, как раки, поспешили в часовню. То ли они спешили выполнить мое распоряжение, то ли верили, что страшная ведьма зашипит и испарится, стоит ей переступить порог. Мы с Дарьей остались наедине. Впечатляет, я взглядом указал на ее кровавую печать. Долго таком учиться, зависит от таланта, пожала плечами девушка, чья кожа вновь принимала привычный розоватый оттенок. Но у тебя не получится, ворожбой могут владеть только женщины из знатных родов, так же, как драгунами правят исключительно мужчины. И этому учат в академии. Так, мы отправимся туда в начале осени, кивнула Дарья. Но ты уже кое-что умеешь, как и ты, парировала она. Никому не под силу поднять человека одной рукой. У меня такое впервые получилось, признался я. Сам не пойму как. Насколько я знаю, это называется единение. Управитель драгуна может использовать часть его силы вне доспеха. Но такое получается у выпускников, да и то не у всех. Мама всегда говорила, что я талантливый. Разве она не умерла при твоих родах? Удивленно спросила меня Дарья. Няня, поспешно исправился я, перепутал. Няня говорила, что я талантливый. Та самая, которую ты велел сечь на конюшне до тех пор, пока она не потеряет сознание. И как со мной люди-то после такого общаются? Сокрушенно покачал я головой. С трудом, из вежливости или от страха, подсказала Дарья. Впрочем, я ощущаю, как сильно ты изменился, но не могу понять, как такое возможно, будто совсем другой человек. Так и есть, поначалу я хотел открыть Дарье правду, но потом понял, что это желание вызвано симпатией. С такими вещами спешить нельзя, ляпну что-то не то и окажусь в тюрьме, а то и где похуже. А чем ты? Вскинула бровь Дарья. Расскажу, когда закончим тут, ушел я от ответа. Давай поговорим со всеми, найдем сектанта. И бледный, словно снег, отец Иоанн на негнущихся ногах двигался в нашу сторону. Его борода мелко дрожала, на глазах выступили слезы. Мы с Дарьей переглянулись и бросились к старику. «Мертвы», — шептал настоятель. «Все мертвы, каждый в келье своей. Оставайся с ним», — велел я Дарье, а сам побежал к жилым помещениям, из которых выходили те самые монахи, которые до этого сопровождали отца Иоанна. Я грубо оттолкнул мужчин и вбежал внутрь. Длинная изба состояла из прямого коридора и небольших комнат слева и справа. Все двери были открыты. В ближайшей келье я увидел лежащего ничком старца. Судя по валяющимся рядом четкам и книге, старика убили, когда тот молился. Кто-то проломил ему череп. Другие монахи умерли также. Только один, в самой дальней комнате, судя по всему, пытался оказать сопротивление. Но ему это не помогло. Тяжелый предмет проломил бедняге висок. Судя по ране, били чем-то похожим на молоток. На улице прогремел выстрел. Кто-то заорал. Еще выстрел. Низкий рык. Дарья выкрикнула несколько неразборчивых слов, и снаружи что-то оглушительно взвыло. Молнией пролетев длинный узкий коридор, я выскочил на улицу и увидел, как хрупкая девушка стоит между отцом и Иоанном, который пытался помочь подняться одному из монахов. Второй монах лежал на траве лицом вниз и не шевелился. Рядом с ним к стене часовни привалился селянин с двумя дымящимися дырами в груди. Еще один мужик пытался зажать руками вспоротое горло. Темная кровь толчками выливалась у него между пальцев, пока летающий в воздухе кинжал Дарьи раз за разом вонзался в тело. Но, несмотря на страшные раны, крестьянин не падал. Он успел сделать еще два шага, прежде чем кинжал вонзился ему в глаз и опрокинул на спину. В воздухе отчетливо витал характерный металлический запах крови, как на скотобойне. Он смешивался с озоном, будто перед грозой. Еще отдаленно пахло серой. Такое сочетание рождало сильный удушливый аромат, не похожий ни на что на свете. Ослабевшая Дарья покачнулась. Ее оружие дернулось в глазнице мертвеца и затихло. В тот же миг через тело покойного перепрыгнул последний оставшийся в живых крестьянин, Степан. Глаза его бурлили тьмой, лицо исказило отвратительная гримаса, зубы удлинились и потемнели, а пальцы превратились в извивающиеся щупальца. Они почти достигли шеи девушки. Время вокруг замедлилось. Я услышал в голове биение двух сердец, моего и чужого, большого и гулкого, словно колокол. Миг и сердца ударили в унисон. «Берегись!» — крикнул я, вскидывая руку. Перед пальцами тут же закружились алые печати. Они сошлись друг с другом и разлетелись на части, когда их пронзил столб черного пламени. Он с ревом устремился к цели, но Степан успел отскочить в сторону. Однако даже легкого касания хватило магии, чтобы развернуть мужчину прямо в воздухе и отбросить в сторону. Сектант ловко перекувыркнулся в затяжном прыжке и приземлился на четыре конечности. С силой оттолкнувшись от земли, он снова бросился на Дарью. Отец Иоанн врезался в девушку с другой стороны и повалил на спину, тем самым сохранив ей жизнь. Я попробовал применить магию еще раз, но печати лишь бессильно вспыхнули и сразу же погасли. Тем временем Степан снова навис над бледной Дарьей. Перед ним, раскинув руки, бесстрашно встал настоятель монастыря, закрывший девушку своей грудью. «Христом Богом заклинаю», начал был Иоанн, но Степан лишь расхохотался. Уродливая лапа сектанта метнулась к лицу настоятеля, но упала на траву прямо под ноги своему владельцу. Спустя долю секунды я налетел на Степана плечом, и мы оба покатились по траве. Он вскочил на ноги первым и прыгнул на меня, но напоролся брюхом на клинок из черного пламени, который я выставил перед собой. Допрыгался, оскалился я, глубже погружая призванную копию магического оружия драгуна в податливое тело сектанта. Степан навис надо мной. Он рывком подался вперед, еще сильнее насаживаясь на меч. Оказавшись надо мной, сектант разинул уродливую пасть, больше напоминающую окруженную короткими щупальцами черную дыру. Из нее выскользнула небольшая личинка. Перевернувшись в воздухе, она полетела мне прямо на лицо. Не успел я брезгливо сморщиться, как стилет Дарьи пронзил червяка перед самыми моими губами. Магическое оружие пролетело чуть дальше, потом развернулось и по рукоять вошло в висок все еще извивающегося Степана. Теперь тот затих навсегда. «Спасибо», — поблагодарил я девушку. Дарья слабо улыбнулась, кивнула и упала в обморок. 8. Табор уходит. Я ходил по длинному пустому коридору из конца в конец, меряя пространство широкими шагами. Мягкий и грязный ковер чуть заглушал шаги, но Прохор все равно морщился и без устали твердил: «Барин, сядьте, посидите, вы так только доктору мешаете». Слово «доктор» он произносил с сильной «х» вместо «к», но я уже к этому привык, как и к его причитаниям, которые прерывались разве что ворчанием. «Прохор», мой выразительный взгляд заставил Дворского съежиться. «Сделай милость, сгинь куда-нибудь». Не говоря ни слова, Прохор скрылся из виду. Надо отдать ему должное, он умел быстро чувствовать настроение своего господина и исполнять приказы с пугающей точностью и дотошностью. Несмотря на простоватый вид и впечатление обычного сельского мужика, мой Дворский скорее напоминал дворецкого всем, кроме манеры одеваться и воспитания. Наконец, когда я уже начал терять терпение, одна из дверей открылась, и из нее вышел доктор, невысокий пожилой мужчина в опрятной одежде и со смешным пенсне. Он недовольно посмотрел на меня и покачал головой. «Вам бы нервы проверить, милейший». Даже у меня от вашего топота голова заболела, обязательно. Но потом, как она, сильно истощена, спокойным, почти менторским тоном произнес доктор. Звали его Арсений Иванович Ланский. Больше он о себе ничего не рассказал, как и о том, почему работает на Нечаевой и каким образом так быстро добрался до моего отдаленного поместья. Я привез Дарью к себе так быстро, как смог, и сразу же телеграфировал князю Орлову. Иного способа связаться с Петром Нечаевым я не знал. К счастью, тип, умело выдающий себя за капрала, неизменно сопровождал князя и сразу же откликнулся на мою просьбу о помощи. Сам он обещал приехать завтра утром и рассказать мне все, что мне положено знать. Что бы это ни значило, сейчас меня беспокоило только состояние Дарьи. Я дал ей все необходимые лекарства. Она проспит до утра. Потом пойте ее теплым парным молоком, продолжал напутствовать меня доктор. Можно немного подогретого красного вина с медом. Чтобы восстановить силы, ей нужен покой. Вы о физических силах или о, и о тех, и о других. Ланский уже собирался откланяться, но я придержал его за руку. Доктор, у меня тут еще одна больная, в соседней комнате. Колотые и резанные раны. В сознание не приходило. Сделайте милость, осмотрите и ее тоже. Две девушки без сознания в соседних комнатах в вашем доме. Что у вас тут происходит, граф? Стечение обстоятельств. Без малейшей заминки ответил я. Да-да, озадаченно протянул Ланский и поинтересовался, сколько она без сознания. Со вчерашнего вечера. И вы только сейчас решили, что нужно известить доктора? И без того небольшие глазки Ланского сузились. Насколько вы заинтересованы в ее выздоровлении, граф? Всецело, заверил я его. Просто дело деликатное, которое я не хотел бы подвергать огласке. Все, в чем так или иначе замешан господин Нечаев и его люди, не подлежит огласке, удрученно выдохнул доктор. Ладно, показывайте, где она. Вот здесь, я открыл соседнюю дверь и пропустил Ланского вперед. Сам хотел пройти следом, но доктор деликатно преградил мне путь. Граф, мне нужно провести тщательный осмотр всего тела. Я, врач, и имею полное право смотреть на своих пациентов так, как того требует профессиональный долг и этика. Вы же, уверен, как человек чести не захотите при этом присутствовать. Могли бы просто сказать, чтобы не входил. Не входите, просто произнес Ланский и закрыл дверь у меня прямо перед носом. Впрочем, он довольно быстро открыл ее. С вашей гостьей, граф, все в порядке, заявил изрядно побледневший доктор. Уверены, вы так быстро осмотрели ее, осмотр не понадобился. Она сама заверила меня в том, что ни на что не жалуется. И вы ей вот так просто поверили? Я подошел ближе и заметил на высоком лбу Ланского мелкие капельки пота. Она привела крайне веский довод. Он аккуратно отошел от двери и тихо закрыл ее за собой. И какой же, приставленный к моему горлу нож, кисло улыбнулся доктор. Всего вам доброго, граф Воронцов. Разрешите откланяться. Я вас провожу, теперь задумчиво бормотал уже я. Право, не стоит. Лучше присмотрите за своей гостьей, пока никто не пострадал. Ланский сдержанно поклонился и, едва сдерживая быстрые шаги, направился к лестнице. «Сколько я вам должен?» — вслед крикнул я. «Нисколько», — ответил он, уже скрывшись из виду. Выдохнув, я открыл дверь и шагнул в комнату. Едва моя нога коснулась пола, как в дверной косяк точно на уровне глаз вонзился кинжал. Бросок точный и хороший, лезвие вошло достаточно глубоко и ровно, под прямым углом. Я не вовремя, смотря, с чем пожаловал, цыганка сидела на кровати, прикрывая высокую грудь одеялом. Темные глаза смотрели с опаской, а вторая рука находилась под подушкой. Видимо, там второй нож. Откуда она их взяла? Хотел узнать, как ты себя чувствуешь? Достав нож из дверного косяка, я прикрыл за собой дверь, прошел в комнату и сел на стул неподалеку от кровати. Хорошо, девушка продолжала смотреть на меня с опаской. На мне все быстро заживает. Ясно, я покрутил между пальцами причудливый миниатюрный нож с узким лезвием и легкой рукояткой. Значит, можно было тебя не зашивать, твоих рук дело. Цыганка отогнула край одеяла и обнажила округлое смуглое бедро, чуть выше которого находился шов. Моих от созерцания женской красоты меня отвлекал тот факт, что рана почти затянулась, будто прошел месяц, а не сутки. А как это? Цыганские фокусы, загадочно улыбнулась девушка. Впрочем, она очень быстро вновь стала серьезной и спросила. Значит, видел меня без одежды, имел удовольствие, Не стал я отрицать очевидного, но сугубо с целью помочь. Ойли, вскинула черную бровь цыганка, и что ты хочешь за свою помощь? Для начала хватит простого спасибо. Я положил нож на тумбочку и откинулся на спинку стула. Еще можешь сказать, как тебя зовут? Дея, неуловимым движением она схватила нож и спрятала под одеялом. А тебя, Михаил? Просто Михаил? А как же граф Воронцов? Ты что-то обо мне знаешь? Каждая собака знает. Хищно улыбнулась девушка. Предупреждаю, вздумаешь меня хоть пальцем тронуть, я его тебе отрежу. И не только его. Ее взгляд многозначительно опустился на мою промежность. Стал бы я тебя выхаживать, если бы хотел что-то сделать. Я не сменил расслабленной позы, несмотря на явную угрозу. У богатых свои причуды, пожала плечами Дея. Наш разговор угас. Она продолжала недоверчиво смотреть на меня, а я размышлял о том, разумно ли поступил, притащив ее домой. Может, Прохор оказался прав, зачем помог мне? Первой нарушила тишину Дея. Из добрых побуждений, я пожал плечами. Род Воронцовых и добрые побуждения не слишком сочетаются. Раньше так и было, но я все изменю. Она никак не прокомментировала мое заявление, лишь едва заметно улыбнулась. И что же я тебе должна за добрые побуждения? Взгляд Дея продолжал источать недоверие. Ничего, я указал ей на шкаф. Все твои вещи Евдокия постирала и заштопала. Можешь забирать и уходить, если хорошо себя чувствуешь. Я не уйду, вдруг заявила она, легко поднялась с кровати и встала передо мной, в чем мать родила. Звучит, как угроза, отметил я, стараясь смотреть ей в глаза. Ты мне жизнь спас, я тебе должна, граф. И пока долг не отдам, никуда от тебя не уйду. И как же ты хочешь отдать долг? Вопреки моим ожиданиям, Дея прошла к шкафу, достала оттуда свой облегающий костюм и начала одеваться. «Спасу твою жизнь», — ответила девушка. Она очень быстро оделась и подошла к приоткрытому окну. Начинало смеркаться. Мягкие закатные лучи проникали в комнату, заливая все вокруг теплым алым светом. В нем девушка казалась особенно красивой. Учитывая последние обстоятельства, такой шанс может тебе представиться довольно скоро. Даже быстрее, чем ты думаешь. Она взглянула на меня в полоборота. «Табор хочет напасть на твое имение. Сегодня кровавый закат, так что они придут. И что им у меня красть? Коней?» — усмехнулся я. «Нет, нечто древнее, темное, сокровенное», — певуче произнесла Дея. «Чернобога». Ответ показался мне очевидным. «И зачем цыганам драгун? Что они с ним делать будут? Уничтожат. Сначала его, а потом тебя. За это щедро заплатили. Кто? При его образе жизни?» Думаю, врагов у графа Воронцова хватало, но мне хотелось конкретики. Он не назвался. Пришел, показал цель и оставил деньги. Много денег, столько у обычных людей нет. Думаю, это кто-то из дворян. С ним все сами решите, а с табором я разберусь. С этими словами она вскочила на подоконник и хотела сигануть со второго этажа, но я успел схватить ее за запястье. Ты чего? Непонимающе уставилась на меня Дея. В моем доме есть дверь. Будь добра выходить и входить через нее. А еще, одну я тебя не отпущу. Не для того от смерти спасал. Кстати, кто на тебя напал? Чудной ты, граф. Покачала головой цыганка, но с подоконника все же слезла. На меня табор напал. Это тот же, который собирается забрать моего драгуна. Он самый, кивнула Дея. Но то не мой. Мой полос осенью уничтожил. Осталась только я. Цыганке одной в этом мире не выжить, так что пришлось искать новый табор. Ила, барон, обещал меня принять, если испытание пройду и украду сокровища из поместья Бобринского. Насколько я могу судить, у тебя все получилось, ты же обокрала графа. Да, но Ила решил, что проще убить меня и забрать драгоценность. Я сглупила и попала в ловушку, но в ту ночь он совершил куда большую ошибку. Почему же? У него почти получилось. Если бы не я, ты бы погибла. Он хотел сперва посмеяться надо мной, черные глаза опасно сузились, мелодичный голос цыганки стал шипением рассерженной змеи, а надо было убить сразу. Судя по умению Дея обращаться с ножом, шансы прикончить этого Ила у нее имелись, но и сама она сильно рисковала. Пусть раны и затянулись, я все же отметил в движениях девушки небольшую скованность, которой не было в нашу первую встречу. Вполне возможно, что мы с ней больше не увидимся, если сейчас она уйдет одна. Много бойцов у твоего Ила? В достатке, нахмурилась Дея. Тогда давай я сяду в драгуна и покажу им, что никто не смеет воровать у графа Воронцова, предложил я, ощущая где-то внутри мрачную решимость. Древний доспех рвался в бой, и ему было все равно, чья кровь прольется. Нельзя, вдруг воспротивилась Дея. Ила, плохой человек, но и хороших в таборе достаточно. Им просто с бароном не повезло. Убью его, они выберут другого, который будет умнее и жизни людей выше богатства поставит. Я сама пойду, сделаю все быстро и тихо. Тогда я просто составлю тебе компанию. Люблю вечерние конные прогулки. Ты что, граф? Дея оказалась ко мне очень близко. Ее горячее дыхание обожгло мою щеку. В ноздри ударил запах полевых трав. Переживаешь за меня? Есть немного, признался я. Не могу бросить девушку в беде. К тому же, если этот Ила явится сюда с бойцами, то могут пострадать мои люди. Такого я допустить не могу. А про тебя другое говорят, покачала головой цыганка. Дай-ка свою руку. Не дожидаясь дозволения, девушка взяла мою ладонь и принялась ее внимательно изучать. Ее пухлые губы снова растянулись в улыбке. Ну пойдем, коль не шутишь, сам увидишь, как я тебе долг отдам. Мы спустились вниз, где нас дожидался Прохор. Всем своим видом он источал глубочайшее недовольство и недобро косился на улыбчивую Дею. Цыганка же делала вид, что никого кроме меня и ее в этой комнате просто не существует. «Барин, вы куда на ночь-то глядя?» – заволновался Прохор. «Прогуляюсь», – уклончиво ответил я. «А она вам зачем? А ты сам-то не знаешь, зачем мужчинам женщины?» Дея вдруг обвила руками мою шею, чем едва не спровоцировала у Прохора сердечный приступ. «Барин», — нервно сглотнул он, — «давайте ее утопим от греха подальше. Именно этим я и займусь на прогулке», — заверил я Дворского. «Вернусь поздно, не переживай». «Да как же это, барин?» Прохор посеменил за нами и не отставал до самой конюшни, по дороге причитая. «Ваше сиятельство, одумайтесь, Христом Богом прошу, не ходите вы с этой ведьмой никуда. Она вас на перекрестке убьет, да душу заберет. Ты такое умеешь?» Я искоса взглянул на цыганку. «Я многое умею», — улыбнулась она, уйдя от прямого ответа. «Барин», — взмолился Дворский. «Прохор, угомонись», — строго приказал я. «Граф делает, что хочет. Ты сиди дома, да за нашей гостьей приглядывай. Если очнется, вели Евдокии теплого парного молока ей дать или вина, подогретого с медом». «Так доктор велел. Будет сделано», — привычно отозвался Прохор, мгновенно переключившись с причитаний на выполнение приказа. Про себя повторив мои же слова, он поклонился и пошел обратно в дом. К нам же подошел Демитка, который вел под устцы оседланного демона. «Конь ваш готов, барин», — поклонился он, — «а для девицы вот лошадки не нашлось, могу свою дать». «Не нужно, поскачем на одном», — решил я. «А ты откуда узнал, что надо коня седлать? Видал, как вы с гостьей у окна говорили? Она выйти хотела, тогда я решил, что и вы следом, ну и сделал все». «Молодец», — похвалил я конюха. «Иди в дом, скажи матери, что я велел тебя чем-нибудь вкусным угостить. Можно сладость», — едва не подпрыгнул на месте здоровенный парень. «Можно», — не успел я это сказать, как Демитка радостно умчался в дом. Цыганка проводила конюха задумчивым взглядом, но ничего не сказала. Проигнорировав протянутую ей руку, она сама ловко запрыгнула на спину демона и уселась впереди меня. «Сначала по дороге к поместью Бобринского, а дальше я покажу», — сказала она, и я послал коня вперед. Мы понеслись по полю, словно ветер. Демону не составило никакого труда нести на себе двух человек. Конь рвался вперед, стремясь выплеснуть всю скопившуюся за время отдыха энергию. Он домчал нас до нужной развилки еще до захода солнца. Дальше Дея, как и обещала, начала показывать дорогу. Мы петляли по лесам и пролескам, так что мне оставалось лишь догадываться, как цыганка находит нужный путь в этих дебрях. В небе уже начали зажигаться первые звезды, когда моя спутница попросила остановить коня. «Здесь», — сказала она, указав на узкую, едва различимую в сгущающихся сумерках тропу. «Что здесь?» Я огляделся, но ничего похожего на стоянку табора поблизости не оказалось. «Они пойдут здесь», — пояснила Дея. «Уже скоро. Откуда ты знаешь?» «Я многое знаю. Может, мне показалось, но темные глаза цыганки будто затянула призрачная дымка. Это продлилось всего секунду, после чего все стало, как прежде». Дея легко соскочила с коня и направилась к ближайшему дереву. «Спрячься и наблюдай, граф. Скоро я верну тебе долг». Она улыбнулась мне в свете луны, после чего прыгнула в высоту метра на три, уцепилась руками за нависшую над дорогой ветку и бесшумно скрылась в густой листве. Такой акробатики мне видеть еще не приходилось. Покачав головой, я сделал так, как велела цыганка, и привязал демона в стороне от тропы. Сам же в кустах отсиживаться не стал и занял позицию неподалеку от того места, где на дереве засела Дея. И пусть я обещал девушке не вмешиваться, но поступить так не мог. Ударим с двух сторон и не оставим противнику шансов. Ждать пришлось недолго. Ночную тишину нарушил топот копыт, а вскоре впереди замелькали тени. Я увидел 6 факелов, которые двигались один за другим на равном отдалении. Узкая тропа вынудила всадников вытянуться в линию. Вдруг один факел упал и потух, затем второй, потом и третий, а за ним четвертый. Все это происходило в тишине, ни крика, ни вздоха, только топот копыт, который становился все ближе. «Дея», — тихо позвал я, — «там что-то происходит». Мне никто не ответил. 2 оставшихся факела вдруг замерли. Я поспешил навстречу и вскоре увидел в их дрожащем свете 2 черноволосых мужчин. Один одет в простую кожаную броню, другой же словно собрался на парад. Пламя факелов отражалось от множества золотых украшений. Вопрос, кто же из оставшихся в живых ил отпал сам собой? Цыганский барон затравленно огляделся и вытащил из-за пазухи длинный пистолет. Он направил его во тьму и крикнул: «Кто здесь? Выходи!» Оставшийся боец барона вытащил из ножен изогнутую саблю и принялся всматриваться в ночной лес. «Как только я выйду, ты умрешь», — пообещала откуда-то из темноты Дея. «Гаджа, грязнокровка», — барон презрительно сплюнул на землю. «Я думал, ты сдохла в канаве, как бродячая собака». «В канаве сдохнешь ты», — пообещала барону Дея. Я подобрался настолько близко, что видел, как блестит в свете факела пот на лбу барона. Крепкий мужчина со остроконечной бородой и золотой серьгой в ухе поудобнее перехватил пистолет. Он смотрел в противоположную от меня сторону. Я тихо достал из-за пояса нож сектанта, но так и не смог им воспользоваться. Ил ожидал нападения, но не успел даже среагировать. Бесшумно спрыгнувшая с дерева Дея одним ударом перерезала ему горло и сразу же скрылась в темноте, будто ее тут и не было. Двигалась она с нечеловеческой скоростью и грацией. Ила. Оставшийся боец с удивлением уставился на своего барона, который медленно сползал с седла, захлебываясь кровью. «Оставь его», — велела Дея, выходя из темноты. Выроненный мертвым бароном факел освещал ее гибкое тело. «У вас больше нет барона. Выберите нового и уходите с этой земли». «Конечно», — с готовностью кивнул цыган. Мне чем-то не понравился его голос, а спустя мгновение я увидел легкое движение в кустах за спиной Деи. Перед моей рукой вспыхнули алые печати, и ночь пронзил крик боли. Цыганка развернулась и вскинула оружие, но добивать было некого. Столб черного пламени прожег в голове одного из выживших цыган ровную дыру. И пусть он чудом выжил после знакомства с ножами Деи, второго шанса судьба ему не оставила. Мужчина пошатнулся и повалился лицом вниз. «Не стоит благодарности», — я вышел из зарослей и встал рядом с цыганкой. «Снова спас меня», — она покачала головой, — «так я никогда не расплачусь. Ты мне ничего не должна». Мой взгляд переместился на замершего в седле цыгана. «Кто заплатил вам за нападение на мое имение?» Мы не видели лица, даже голос звучал неразборчиво. Нервно сглотнув, ответил тот: «Он пришел из тумана и ушел в него же. Он говорит правду», — подтвердила слова цыгана Дея. «Если хочешь узнать больше, придется поискать». «Придется», — согласился я. «Забирай тела и коней, возвращайся в табор. Выберите нового барона, того, кто будет не таким жадным, как Ила, а потом уходите», — снова обратилась к цыгану Дея. «А если ослушаетесь, я приду за каждым из вас. Долго придется ходить», — подыграл я цыганке. «Мой драгун справится быстрее». «Я все понял», — севшим голосом сообщил нам цыган. «Вы нас больше не увидите». «Вот и хорошо», — кивнул я и пожелал: «Доброй ночи». Цыган не ответил. Мы с Деей вернулись к демону. «Подвести?» — я сел в седло и протянул ей руку. Конечно, в этот раз она приняла ее и устроилась впереди меня. «Не пешком же мне возвращаться к тебе, барин», — последнее слово она произнесла несколько игриво. «Ко мне? Да. Или не примешь цыганку?» Она гибко извернулась и подмигнула мне. «Кажется, у меня нет выбора», — улыбнулся я. «Верно», — серьезно кивнула Дея. «Ведь от судьбы не уйдешь». 9. Меняется все. Утро началось не с кофе. Хмурый Прохор разбудил меня едва ли не в полдень, так как прибыл Нечаев. Он приехал один, на личной машине без водителя, и теперь ожидал меня в гостиной. Наспех умывшись и одевшись, я спустился вниз, чтобы поприветствовать гостя. «Никогда бы не подумал, что вы такой, Соня», — граф улыбнулся одними лишь уголками губ Петр. Он встал с кресла, чтобы пожать мне руку. Хватка у Нечаева, несмотря на худощавое телосложение, оказалась довольно крепкой. Впрочем, я не спасовал и ответил ему взаимностью. За время пребывания в новом теле мне пока не удалось развить достойную мускулатуру, но дарованная драгуном сила с лихвой окупала временную нехватку собственной мышечной ткани. «Вчера много всего произошло», — уклончиво ответил я, так как не собирался посвящать Петра в детали нашего с Дией ночного путешествия. До имения мы добрались едва ли не под утро, так что выспаться мне не удалось, несмотря на позднее пробуждение. «Понимаю», — учтиво кивнул Петр, опускаясь обратно в потертое кресло. Он указал мне на толстый конверт, который лежал рядом с ним на небольшом столике. «Князь Орлов передал вам вторую часть оплаты за череп и кровь Полоза». С этими словами Нечаев достал из-за пазухи еще один конверт и положил сверху. «А это от меня за ликвидацию секты червя в монастыре. Благодарю, на душе у меня стало немного легче от осознания того, что финансовое положение начало выправляться. Господа, в гостиную вошла Дия с подносом в руках, ваш чай». Я едва рот от удивления не раскрыл, увидев на ней черную форму горничной с белым передником. Одежда сидела идеально, и оставалось лишь догадываться, кто и когда сумел подогнать ее под фигуру цыганки. Хотя, вполне возможно, что в имении прежде были и другие горничные, форма одной из которых подошла Дии. «Я попросил вашу новую горничную приготовить и для вас тоже», — произнес Нечаев, с любопытством разглядывая Дию. «Вы умеете подбирать кадры, граф?» «Похоже на то», — пробормотал я, хотя не предлагал Дии работать на себя, а просто предоставил ей крышу над головой. «Желаете ли чего-нибудь еще?» Цыганка стрельнула глазами в мою сторону. Кажется, она наслаждалась новой ролью. «Нет, спасибо». Дия поклонилась и покинула гостиную. «Где вы ее нашли?» — поинтересовался Нечаев, когда звук шагов девушки затих. «На дороге подобрал, когда она хотела украсть моего коня». Петр принял сказанное за шутку и улыбнулся, но почти сразу же вновь стал серьезным. «Арсений Иванович сообщил мне, что состояние Дарьи Сергеевны удовлетворительное. Могу ли я поговорить с ней с глазу на глаз? Честно говоря, я к ней еще не заходил». «Дия», — позвал я, — «сходи и проведай графиню Полянскую. Извести ее, что прибыл Петр Аркадьевич», — подсказал Нечаев. «Петр Аркадьевич», — закончил я. Ответ не заставил себя долго ждать. «Будет исполнено, барин», — голос Дии прозвучал почти за дверью, несмотря на то, что и я, и мой гость слышали, как она уходила. «Я так понимаю, вы наняли эту горничную не только за красивые глаза», — от внимания Нечаева не укрывалось ничего. «У нее много талантов». «Не сомневаюсь», — серьезно ответил Петр.